пошел, сунул в карман и крайком пошел, дернул колечко, бросил в окно. Дедушка старый, ему все равно. Слева мола, справа серп, это наш советский герб. Хочешь сей, а хочешь кой, все равно получишь. Шайбу, шайбу, ля-ля-ля-ля. Дед Афанасий достал пулемет, краткая очередь, сдавленный крик. Ух ты, Чапаев, смеется старик. Слева мола, справа серп, это наш советский герб. Хочешь сей, а хочешь кой, все равно получишь. Шайбу, шайбу, ля-ля-ля-ля. Весело бабка тонула в реке, в жопе смычок, а скрипка в руке. А мальчики в поле в индейцев играли, девочки рядом цветочки собирали. Таня нагнулась, в жопе топор, метко кидает индеец его. Слева мола, справа серп, это наш советский герб. Хочешь сей, а хочешь кой, все равно получишь. Шайбу, шайбу, ля-ля-ля-ля, ля-ля, шайбу, шайбу, ля-ля-ля-ля, ля-ля, шайбу, шайбу, ля-ля-ля-ля, ля-ля, шайбу, шайбу. Слева мола, справа серп, это наш советский герб. Хочешь сей, а хочешь кой, все равно получишь. Слева мола.